Лекция номер 11. На самой первой лекции мы с вами говорили о том, что существует элемент огня. Это значит, что не только дрова горят, но огонь имеет тонкую форму. Точно так же, как мы говорили, взгляд касается другого человека, когда мы смотрим, и поэтому мы чувствуем на затылке чей-то взгляд. Точно так же все, что существует в этом мире, несет в себе огонь, силу огня. И для человека сила огня может характеризоваться тем, что она с ним совпадает, и тогда человек чувствует счастье. То есть счастье возникает от того, что мы получаем хороший огонь в наш организм. И когда человек получает плохой организм, он испытывает недомогание. То есть он испытывает жар в теле, различные виды недомогания, усталость, вялость и так далее. То есть существует тонкий огонь, который мы не можем увидеть, и самые тонкие формы огня не могут зафиксировать ни одни приборы, которые существуют на этой земле, кроме одного прибора, который называется как? А? Да. Который называется сердце или который называется ум. То есть ум – это тоже прибор, который связан чувствами со всем окружающим пространством. Чувства, как ниточки, связывают нас с нашими родственниками и с окружающими людьми. И эти чувства увеличивают наше тело в пространстве. То есть нам кажется, что мы ограничены этим креслом, но на самом деле с помощью чувств вы связаны своим телом, тонким телом, со всеми вашими близкими, друзьями. Вам достаточно вспомнить, и с помощью ума вы контактируете со всеми, кого вы вспоминаете, и происходит такая тонкая связь. И таким образом мы не ограничены тем, что сидит в кресле, а имеем также возможность контактировать с различными объектами на расстоянии с помощью тонкой материальной природы ума. Ум имеет тонкую материальную природу. И ум имеет огненную природу. То есть сила ума, она связана с силой огня. Силой огня. В этой вселенной весь огонь, который только существует, он возникает в результате действия Солнца. Солнце имеет как грубый огонь, который вы видите каждый день, он греет нас или недостаточно хорошо греет, как сейчас. Есть еще тонкий огонь. У Солнца есть тонкий огонь, который можно назвать, чтобы вам было проще понять, это называется словом «радость». Радость идет от Солнца, и Солнце поэтому называется Ра. Ра – это древнее название Солнца. Да – это значит давать. Радость – это значит давать Солнце. То есть радоваться – это значит давать Солнце. Если человек радуется, это значит, он дает Солнце от себя, от него исходит тонкий огонь, который дает всем другим счастье. И вы, когда, допустим, какой-то клоун приезжает, он в умонастроении служения всем остальным людям. Он выскакивает на сцену, приседает и начинает смеяться. И все остальные хватаются за живот мгновенно. То есть человек, наполненный тонким огнем радости, то есть он наполнен силой служить другим людям и сделать им приятное. Только от такого клоуна становится смешно. Если же его смех на сцене агрессивный какой-то, у него плохое настроение, он не хочет никому служить, то он там выбегает на сцену, начинает гоготать, и все смотрят на него как ненормально, думают, что он там делает. Но если он очень с любовью, с большой ко всем относится, то тонкий огонь этого клоуна проникает в сердце каждого, кто сидит, и всем становится хорошо. Таким образом, и все смеются вместе с ним. Таким образом, мы должны понять, что вот этот элемент огня имеет в нашей жизни очень большую роль. Очень большую роль. И когда вы приходите к врачу и жалуетесь на то, что у вас жар в теле, или повышается давление, или у вас страдает пищеварение, или вы чувствуете, что холодно, даже летом, вас знобит, или вы чувствуете вялость просто, недомогание какое-то, это значит, что у вас не хватает радости внутри. То есть вот это вот давание солнца другим людям не хватает. Понимаете? Потому что человек может радоваться, если он сам отдает солнце. Солнце можно принять, если отдаешь. Это можно сравнить с тем, что, допустим, бывает проточная вода, а бывает озеро, да, которое стоит и не связано ни с какими реками. Как можно сделать, чтобы озеро стало проточным? Надо сначала сделать, чтобы вода выходила из него, да? И если есть откуда входить, а у нас всегда есть откуда входить, солнце всегда над нашей головой, тонкая энергия от солнца всегда идет, даже если холодно. Солнце всегда есть, тонкая энергия счастья, радости идет от солнца всегда. Вот, и поэтому надо просто открыть краник, да, и начать отдавать радость другим людям. И автоматически в нас тоже будет входить радость, идущая от солнца. А еще на прошлой лекции мы говорили, что сверхдуша, находящаяся в сердце человека, вот здесь вот у нас внутри, в тонкой форме, вернее, в духовной форме, она автоматически тоже дает счастье, когда человек делает что-то не для себя. И таким образом, у нас на прошлой лекции все было хорошо, до тех пор, пока мы не коснулись темы, связанной с нашими привязанностями. То, что связано с тем, что нас очень сильно вызывает у нас все волнения и расстройства. Знаете, в основном, от чего люди болеют сейчас? Вот именно в психическом плане. От тех вещей, к которым больше всего привязаны. Понимаете? Так всегда бывает. То есть чувства, они же привязаны к чему-то. Понимаете? Чувства имеют тонкую материальную форму. Они пропитывают зарплату, которую еще не дали. Или не хотят давать. И человек испытывает страдания. И когда я коснулся этой темы, как ножом резануло. Как ножом резануло по сердцу. И многие возмущаться начали, говорят, как ты смеешь про мою зарплату так говорить? Я всю жизнь работал, трудился хорошо. Ты говоришь, что я виноват сам в том, что мне зарплату не дают. То есть, в принципе, прав, человек прав, что он трудился. Вот. Но мы не до конца понимаем все, что происходит в этой жизни. Мы думаем, что есть какая-то несправедливость. Но на самом деле сила счастья с огромной силой летит на эту землю. Но просто у нас есть два типа сознания. Знаете, что существует два типа сознания у людей, живущих на этой земле? Это желание служить другим и желание служить себе. Понимаете? Да? Когда человек хочет служить другим, то его краник открыт, и его сила счастья вытекает из него. И он не говорит, что у меня же кончится. Я сейчас отдам энергию, как некоторые говорят. Я энергию отдал, мне теперь надо ее забирать. Так вот, этого не надо делать. Забирать никому вы не отдаете, вот, никого не забирает. Просто когда человек служит другим, он каждую секунду отдает, и каждую секунду Бог изнутри сам дает ему энергию, и солнце тоже. Это происходит уже независимо от нашей воли. Самое удивительное, что существует в этом мире, это то, что мы можем по своей воле отдать счастье, но взять счастье по своей воле мы не можем. В этом заключается самая большая загадка. Некоторые прямо кричат: «Давай мне счастье!» Но счастье не выходит изнутри. Потому что это невозможно, таков закон. Счастье двигается только в одну сторону. Только служа другим, можно обрести счастье, и оно приходит само, независимо от нашей воли. И как только мы сосредоточились на счастье, а не на том, чтобы служить другим, сразу этот поток счастья к нам заканчивается. Мы изменили внимание, мы подумали: «О, как мне хорошо!» В эту секунду хорошо перестало быть. Все. Ясно? Система ясна? Какие возражения есть по этому поводу? Какие-то другие варианты есть? Есть другой вариант счастья. Это счастье идет не от солнца и не от сверхдуши, а от ложного эго. Ложное эго находится у нас в нижних центрах, и оно распространяет счастье, расслабление, вот, то есть животное счастье. Животное счастье оно распространяет. И это счастье, оно оскверняет человека всегда и приводит его к болезням в конечном счете. А счастье, идущее от солнца, от сверхдуши, оно дает здоровье и озаряет человека знанием. Таким образом, есть два типа людей, которые стремятся к двум типам счастья. Один тип людей стремится к счастью, который говорит ему: «Бери себе», это идущее от ложного эго. А второй тип людей, это они стремятся к счастью, служению другим. То есть они ничего не хотят для себя, они хотят сделать радость какую-то другим. И тогда они автоматически получают счастье от солнца и от сверхдуши. Таким образом, эта сила счастья имеет огненную природу. И без этой силы огня ничего в этом мире не сможет существовать. Любовь тоже, она горит. То есть любовь — это тоже огонь. И какой самый большой друг у нас на этой земле, который нам всегда дарит счастье и всегда с нами? А? Да, Бог, который находится внутри. То есть Параматма — это сам Бог, он распространил себя внутрь каждого человека. И он нам дает силу правды, то есть мы сравниваем, что хорошо и что такое плохо с помощью этой силы, идущей изнутри. Мы точно знаем, что хорошо и что плохо из-за этого. И он же дает нам ощущение счастья, когда мы делаем что-то хорошее. Таким образом, он сопровождает нас всегда, даже когда мы рождаемся в теле червяка. Знаете, что можно в теле червяка родиться или нет? Кто не знает, поднимите руку. Ну хорошо, вот вы не знаете, я вам сейчас задам вопрос. Бывают люди такие, что один лучше, другой хуже. Один соображает лучше, другой хуже. Бывает? И мы говорим: я ни за что таким не буду, да? Как он, да? Ну вообще ничего не соображает, какой-то глупый человек, да? Да? И мы говорим: я таким однозначно, я соображаю больше, да? Мы так говорим? Вот. Согласны, да, с этим? А почему такая разница? Вы знаете, почему есть разница между людьми? Потому что существуют разные желания. Человек имеет разные желания, он рождается в разных телах в соответствии с теми желаниями, которые он имеет для этой жизни, понимаете? Наши желания и наша прошлая судьба формируют нам тело, которое мы должны, которое мы имеем. Так вот, когда, если у нас желание как у червяка, мы, допустим, жили всю жизнь, но у нас были червяковые желания. Копаться где-то там, ни на что, внимания не обращай. Вот. Это, конечно, пример такой немножко неправильный, потому что из человеческой формы жизни родиться червяком очень сложно. Ну, скорее всего, каким-то животным можно родиться. Вот. Поэтому это возможно, потому что разные желания, и поэтому разные формы жизни. Видите, один человек умнее, другой глупее. Так бы все одинаковы были, если бы не было различий. Точно так же, как мы рождаемся в разных формах жизни среди людей, так же мы можем родиться и в теле животного. Понимаете? Душа одинаковая у всех живых существ. Она очень маленькая. Вот. И поэтому мы должны понять вот эту вещь. что это можно родиться где угодно. Но я это вам говорю к тому, что у каждого живого существа, даже у червяка, есть сверхдуша внутри. Это самый большой друг. Знаете, что значит друг? Кто такой друг вообще? Кто такой друг? Это тот, кто не бросит в беде, да? Друзья познаются не в том, что там нам хорошо и все улыбаются, да? А друзья познаются в беде. Так вот, если вы скажете какому-то, допустим, своему другу: я вот в следующей жизни собираюсь поросенком родиться, пошли со мной. Пошли, будем вместе лазить там, хрюкать. Потом нас прирежут и съедят в конце жизни. Кто согласится? Никто. А Параматма всегда приходит с нами в любой форме и служит нам, выполняет все наши желания, какие мы захотим. Все, что мы хотим в этой жизни и в следующей, мы получим. Вопрос только когда. Мы если думаем о чем-то постоянно, у нас это будет. Обязательно. Только у нас прошлые желания тоже еще идут. И желания тех живых существ, которые были по отношению к нам, тоже идут на нас. Например, мы кому-то сделали больно, и этот человек сказал, подумал: плохой человек, он, я так страдаю из-за него, он не понимает. Да? И это желание, оно пошло к нам, этого человека. Оно пошло и обязательно догонит нас во времени. И когда оно догоняет, мы думаем: а что это мне так тяжело вообще? Почему это мне сейчас? Я такой хороший человек, я всем делаю добро. Да? И почему мне так плохо стало вот сейчас? Видите? Мы не знаем, отчего нам зарплату не платят. Мы не знаем. Поэтому не надо, мы не должны настраиваться таким образом, что если мы что-то не знаем, значит это зло, которое идет извне. Есть такая, мы говорили на прошлых лекциях, есть такая формула: если кто ее поймет, тот становится счастливым. Давайте вспомним. Зло где находится? Снаружи или внутри? Внутри. А кто думает, что снаружи? Поднимите руку. Вот кто думает, что зло находится снаружи, тот никогда не выздоровеет. Потому что он всегда будет сопротивляться окружающим людям и не получит силу счастья. Тот же человек, который понимает, что зло идет из его собственного сердца, как это происходит? Давайте я сейчас напомню. Когда мы рождаемся, уже в этот момент мы получаем грязь всех наших прошлых поступков в тонком виде, в тонкой форме. И она скапливается у нас в уме. Ум находится в сердце, а думает головой. Вот. И в уме вот здесь вот у нас в сердце находится грязь наших прошлых поступков. И когда мы смотрим на другого человека, то через взгляд, который тоже имеет огненную природу, передается сила грязи, идущая из нашего сердца. И в мгновение ока человек этот чувствует от нас какую-то плохую силу. И когда вы смотрите первый раз на человека, у вас уже складывается о нем какое-то впечатление, да? Мгновенно. И вы ничего не можете с собой сделать. Вам хочется ему говорить плохо или хорошо, в зависимости от того, какая сила идет от него. Вы согласитесь со мной? Так вот, сила, идущая от человека, непреклонно заставляет всех окружающих действовать так, как положено мне по судьбе. То есть, если от меня идет сила на окружающих людей, мне по судьбе положено, чтобы на меня так действовали окружающие люди. И поэтому так они на меня действуют. Точно так же действуют на нас и события, и окружающая природа, и все остальное. Это называется судьбой. То есть непреклонной силой, идущей из нашего сердца, понимаете, на все окружающее. Эта сила, независимо от нашей воли, через наш взгляд, через наше движение или просто от нас идущая, от нашего тела, в тонком виде, она вызывает у окружающих ту реакцию, которую я заслужил в результате моих прошлых плохих поступков. Понимаете? И мы очень сильно недовольны, мы говорим: почему ты так со мной разговариваешь? Я же с тобой хочу, я же тебе только добра желаю, да? Мы не понимаем, что это идет от нас. Но человек, который понял, что если к нему плохо относятся и говорят с ним плохо, это значит, происходит в результате того, что он сам делал то же самое раньше, если человек это понял, то в его голову и сердце приходит осознание того, той ошибки, которую он раньше совершил. И в этот момент ему становится немножко больно, но в следующий момент эта плохая сила его отпускает, и человек видит уже меньше зла, находящегося в нем. От него как бы он чувствует, что человек стал лучше в одну секунду, представляете? Поэтому если мы думаем, что зло находится вокруг, мы никогда не узнаем о той силе, которая идет на окружающих из нашего сердца. Я ясно говорю? Все понятно? Никогда не узнаем о той силе, которая идет из нашего сердца, если мы думаем, что зло идет снаружи. Что все виноваты, что страна виновата, что правительство виновато, что мы хорошие, все остальные плохие. Это значит, мы никогда не догадаемся о том, что это все вызвано теми плохими поступками, которые мы совершили в прошлом. Это такое небольшое отступление. Итак, мы сегодня изучаем три доши, то есть три различных вида нарушений нашей жизни, которые рассматривает Аюрведа. И первое нарушение – это доша вата, то есть это когда наша деятельность, мы совершаем неправильные поступки и страдает наша сила нашей деятельности. Это значит, что движение воздуха в нашем организме нарушается, потому что деятельность осуществляется за счет тонкой энергии воздуха. А вот когда мы не хотим радоваться окружающему и находиться в умонастроении служения и радости, тогда страдает доша питта. Питта – это означает огонь. То есть доша питта – это значит тонкий элемент огня у нас страдает в организме. Ясно, да? У нас еще есть здоровый огонь, ненарушенный. Это не доша питта. Это дату питта. Дату – это значит здоровый, здоровая сила. Доша – это значит то, что страдает. Итак, откуда идет огонь? Огонь идет от солнца, от окружающих нас факторов в нашей жизни. И огонь еще идет от земли, вот. И огонь, идущий от земли, находится в невежестве, идущий от людей находится в страсти, и огонь, идущий от солнца, находится в благости. Поэтому человек, который служит всем остальным и радуется, в радости находится, он получает огонь, идущий от солнца, и он находится в состоянии благости. Ясно? Человек, который хочет что-то от других людей, но и взамен им дает что-то сам, он получает свой огонь от других людей и находится в страсти. Его жизнь в страсти находится. Он то получает счастье, то страдание. И человек, который никому ничего не хочет делать, даже взамен на что-то, а хочет жить только для самого себя и никого не хочет касаться, он получает огонь от земли и находится в невежестве. Ясно? А тот, кто вообще не хочет никакого огня получать, ему все надоело, этот человек истощается и, несомненно, оставляет это тело, в котором он пребывает сейчас. Поэтому не существует возможности жить без желаний. Нужны какие-то желания. Если человек хочет сделать что-то хорошее для окружающих, у него желание в благости. Если он что-то хорошее хочет сделать для себя, его желание в страсти. И если он... для себя взамен, то есть в страсти, когда он что-то хорошее для себя, для других хочет сделать, и от этого сам что-то получить. Он находится в страсти, и тот, кто только для себя хочет хорошее сделать, находится в невежестве. Ясно, да? Вот. И существует 5 видов различных, самых главных вид типов огня в нашем организме. Это такие, санскритские слова, поэтому вы не должны их как-то сравнивать с русскими. Я буду сейчас объяснять. Значит, существует в центре у нас вот здесь, центре находится солнечное сплетение, да? И там живет огонь, который называется пачака. Пачака. Этот огонь отвечает за переваривание пищи. И всегда, если человек находится в состоянии радости, и он миролюбиво относится ко всем окружающим, и он очень внимательно относится ко всему окружающему, тогда его огонь, пачака, всегда работает правильно. Потом существуют его неправильные также функции. Когда человек не находится в радости, когда он в печали, то этот огонь начинает таять, и пищеварение его нарушается, снижается. И когда человек невнимателен, то есть внимание возникает от целеустремленности. Если у человека нет цели в жизни, если он живет просто попусту и без дела, относится ко всему очень поверхностно, это значит, что у него ослабевает внимание, и из-за ослабления внимания у него снижается правильное потребление, питание, продукты питания, и он уже без разбора ест, он не знает, что ему подходит, что нет, потому что у него нет цели жизни, ослабляется внимание в результате. Понимаете, да, связи эти или нет? Как это нет цели жизни и внимание ослабляется? Знаете, как это происходит? Можно на примере привести. Допустим, когда человеку сдавать экзамен, да? Он знает, что он завтра сдает экзамен. И сегодня ему рассказывают тему, которую точно его спросят на экзамене, да? То есть у него есть цель. Будет внимание у человека слушать это или нет? Точно? Кто это проверил на себе? Поднимите руку. Кто знает? 100%, да? Само внимание само возникает, да? Если есть нацеленность. Точно так же, если человек просто не хочет жить зря, попусту тратить свое время, это называется разумность. Только разумный человек живет не зря, а ради какой-то цели. И разумный человек, который живет ради какой-то цели, он внимателен. И поэтому он не ест, что попало. Он знает, что надо есть и что не надо есть. В результате его огонь пачака, то есть огонь пищеварения, всегда пребывает не в оскверненном, а в благостном состоянии. Потому что существует у него, кроме того, что он уменьшается и повышается, у него существует также состояние чистое и оскверненное, в зависимости от того, что попадает в рот. Да? Иногда спросишь человека, ты что ел-то сегодня? Он говорит, ты знаешь, мне просто некогда об этом думать. Вот что ко мне в рот залетело сегодня. Мне просто некогда об этом думать. Что-то залетело в рот. Вот. Что там залетело, я не знаю. Как поросенок, он когда ходит, ест, он может даже откусить у соседнего поросенка там пол хвостика. Знаете такие случаи, нет? Просто кушает там и хвостик попался. И в тот раз начинает визжать рядом. Я наблюдал, два поросенка едят, допустим, а одного хвост попал на еду другого человека, другого поросенка. Вы понимаете, к чему я, да? И он откусывает у другого живого существа хвост, ест его, а тот визжит. Ему не нравится. Поэтому мы можем есть без разбора, допустим, лапки других живых существ, там копытца специально собираем, делаем из них такие очень хорошие вкусные блюда, да? Берем копытца, которые ходили там по грязи всю жизнь, там по испражнениям у поросят, они ходили там в этом все время, пропитались уже этим. И потом это нам дают, вот копытца и хвостики, и задки, да? Это все вместе смешивается, получается очень вкусно. Самое вкусное все, что находится у поросенка, это содержится вот в его задках, вот, хвостиках и копытцах. Это называется желе, да? Холодец, да? Очень вкусное блюдо. Вот, поэтому, пожалуйста, кушайте все это на здоровье. Наполняйтесь чистым огнем, да? То есть, откуда идет пища, такой будет огонь, понимаете? Если мы едим плод, который растет на дереве, он находится в благости. Овощ, он тоже имеет качество благости, имеет качество страсти, который растет в земле. А мясо имеет качество невежества. И человек, который ест мясо, то есть то, что... Мя – это знаете, как переводится? Мя – это я. Со – это похожий. Мясо – это значит похожий на меня. То есть тот, кто ест похожих на себя, тот находится в невежестве. Итак, и поэтому огонь бывает разный. В зависимости от этого, от разных типов огня, это огня пачаки, который формируется из нашего настроения и нашего отношения к жизни. Да? Наше умонастроение дает силу огня. Да? Допустим, человек с радостью ест мясо. Да? С радостью он лопает его. Вот, в состоянии полного счастья. Тогда возникает у него сильный огонь там, да, в животе, но нечистый, понимаете, в невежестве. И он рождает невежественное состояние сознания. Если же человек ест в радости и то, что нужно, тогда его огонь в животе становится чистым, и он получает силу настоящего счастья, служения другим. Если человек ест то, что ему по судьбе положено есть, то есть людям по судьбе положено есть растительную пищу, и молочную, потому что они разбираются в том, то есть настоящий человек, то есть человек разумный, гомо сапиенс, да, человек разумный разбирается в том, что можно есть, что нельзя. Неразумный не разбирается. Так вот, человек разумный, он ест то, что положено есть человеку, и он приобретает состояние благости при этом. И его огонь из живота начинает распространяться во все клеточки тела и наполняет этой силой. И метаболизм во всех клетках тоже наполняется тонкой силой. То есть это тоже зависит от тонкой силы, которая идет из живота, от огня пищеварения. Поэтому там горит огонь пищеварения, наше внутреннее солнце в животе, от которого зависит наше настроение. И когда мы молоко, которое находится в благости, пьем на ночь перед сном, горячее подслащенное молоко немножко, то у нас всю ночь в животе находится благость. И мы спим очень крепко, спокойно, потому что оно плохо переваривается, молоко, и долго лежит в животе, там, в кишечнике. И сила благости идет в нашу голову таким образом, очень долго. Вот, если же мы на ночь едим что-то другое, то тогда сила страдания этой коровы, которая умерла, ее потом съели, сила страдания этой коровы идет в голову. И поэтому многие пациенты, я, знаете, я вам говорю это из чувства сострадания. Потому что я знаю многих людей, которые приходят ко мне и говорят, мне плохо и тяжело, и я не знаю, откуда несчастье пришло ко мне внутрь. Это же очень большая тайна, понимаете? Откуда несчастье приходит к нам внутрь, мы не знаем. Оно приходит из сердца и из живота, из двух мест. Из сердца приходит несчастье наших плохих мыслей, плохих поступков, а из живота приходит несчастье отсутствия знания, то есть несчастье невежества, когда мы к себе кладем в рот не то, что нужно. Таким образом, вы уж меня простите, что вот я говорю такие вещи, которые вам не очень так приятно слушать. Да? Вот. Я просто обязан это делать, иначе я тогда... Если доктор хочет быть хорошеньким, то вряд ли он вылечит пациента. Потому что пациент же не болеет не от того, что он там все хорошо делает. Если человек болеет, значит, есть какие-то ошибки у него. И таким образом, мы должны понять, что с помощью огня пищеварения, огонь пищеварения, он имеет важное значение в нашей жизни. Вы знаете, что все токсины в организме закладываются с помощью огня пищеварения, вернее, в результате отсутствия достаточного сильного огня пищеварения, достаточно правильного огня пищеварения. Потому что он может быть находящимся в невежестве, тогда он разрушает организм, возникают гастриты или жжения в различных других частях тела. Это все идет от плохого огня пищеварения. Вы знаете об этом? Вот где бы ни жгло в организме, это все от неправильного пищеварения идет. А само пищеварение зависит от того, в каком состоянии сознания мы находимся. Если мы в состоянии счастья находимся, то у нас все переваривается. И когда человек культивирует в себе силу счастья, то вы знаете, он даже может переварить яд. Его даже отравить нельзя. Яд просто... Что такое яд? Это то, что имеет биологическую силу, понимаете? Какое-то животное копило ненависть в себе. И есть вот эти формы жизни, как скорпионы, там, змеи. Они специально рождаются в этой форме жизни, чтобы копить ненависть. И накапливая ненависть, эта ненависть накапливается у них в том месте, где они должны соприкоснуться с другим живым существом, и они передают, они испытывают очень большое счастье от этого блаженства. Но блаженство, идущее от ложного эго, а не от параматмы. Поэтому, когда этот яд подмешивают кому-то в пищу, то сила, разрушительная сила страдания, она, идущая от желания уничтожить другого, она вкрадывается нам внутрь. И если у нас достаточно много силы счастья, то тогда мы сможем остаться живыми, даже если нам подмешивают яд внутрь. Это не значит, что вы сейчас должны проверить завтра, насколько у меня много силы счастья, стоит ли ходить на лекции или нет. Принести мне что-нибудь подмешание. Я не думаю, что у меня слишком много, чтобы переварить яд. Ну, по крайней мере, это на самом деле так. То есть вы должны знать. Вот. Итак, если у человека, человек находится в состоянии депрессии, да, тогда у него снижается огонь пищеварения. Есть люди, у которых снижен огонь пищеварения, у кого кислотность понижена? Есть. Это значит, сила депрессии закралась внутрь. Да, человек может мотать грудь. Нет, я не в депрессии нахожусь. Депрессия, а как определить, депрессия или нет? Кто знает, как протестировать, в депрессии я нахожусь или не в депрессии? Знаете такую проверку или нет? Не знаете? Существует поверхностная радость и глубокая. Когда человек испытывает глубокую радость, он находится в состоянии тишины. Когда радуется, он находится в состоянии тишины. А человек, который испытывает поверхностную радость, ему все равно чего-то не хватает. Он может смеяться, но ему как-то думает. Он, допустим, сидит, смотрит телевизор, смеется, он думает, ну смешно так, ну и ладно. Но человек, который испытывает глубокую радость, он всегда очень удовлетворен. Изнутри, понимаете, да? Вот когда человек может хотя бы один раз в день почувствовать глубокое удовлетворение, идущее изнутри, это значит, что он не имеет депрессии. А если человек забыл, когда такое удовлетворение к нему приходило изнутри, это значит, что он находится в депрессии, и 100% его огонь пищеварения недостаточно силен, и значит, токсины будут накапливаться в организме. Значит, будут накапливаться какие-то яды, токсины. Ясно? Ну ладно. И когда огонь пищеварения может страдать в разных направлениях, то есть он может снижаться, он может повышаться. Может повышаться хороший огонь пищеварения, тогда он не приносит раздражения слизистой оболочки желудка и так далее, не возникает гастритов. Но бывает сильный огонь пищеварения, но разрушающий наш организм. От чего он возникает? Кто знает? А? От страсти. Когда человек находится в состоянии страсти. То есть он хочет чего-то себе, но для этого надо что-то сделать. То есть он находится в состоянии страсти. Он чего-то хочет, но у него еще пока нет. Допустим, он хочет зарплату, но для этого надо работать, и он работает со всей силой. Именно вот из-за желания иметь зарплату. Не от радости работает, не от того, что ему нравится просто делать что-то приятное, полезное людям. а он работает от того, что надо зарплату. И все, мне больше не интересует, я работаю только для зарплаты. Тогда он находится в состоянии страсти, ему не приносит это счастье, а приносит увеличение едкого огня внутри. Понимаете, вот этот едкий огонь вызывает что? Повышенную кислотность. Бывает, говорят, желчный человек, да? Значит, у него много желчи, да? То есть, плохой силы, допустим, там, поджелудочной железы там, или печени. Вот. Но такая же плохая сила бывает и в желудке, понимаете? Хотя такого термина нет, кислотный человек. Кислотный нет, есть желчный. Но так или иначе, вы должны знать, что это есть. И когда разные типы огня расстраиваются, есть разные акценты у характера у человека. Вы знаете, в зависимости от этих акцентов у него будет или поджелудочная железа чрезмерно много выделяет ненужных ферментов, или желудок, или печень. Понимаете? И все эти три органа имеют огонь. И весь этот огонь относится как раз вот к огню пачака. То есть разные типы. То есть огонь, идущий из желудка, находящийся в желудке, связан с нашей деятельностью. С тем, как мы поступаем. Если у человека поступки находятся в страсти, значит тогда у него будет огонь пищеварения страдать, у него будет повышаться кислотность, у него будет изжога, он будет чувствовать, что ему плохо, жжет что-то внутри, болит. Обычно такие люди, они неудержимые, неугомонные, им надо что-то быстрее куда-то бежать, говорит, мне некогда сидеть на лекцию, на лечение, некогда ходить, ничего мне некогда, подумать некогда, даешь быстрее, надо больше, мало, вот. Наверное, здесь таких нет. Все-таки все на лекцию пришли, да? Вот. Значит, теперь огонь, находящийся, идущий, неправильный огонь, идущий из поджелудочной железы, который разрушает поджелудочную железу, он идет от плохой мысли. Когда человек плохо думает, когда человек думает в агрессии, думает в обиде, тогда у него страдает поджелудочная железа. И там оттуда идет огонь, и возникает тяжесть в подреберье вот здесь вот. Да, он думает в агрессии, он думает. Проклятые люди, а? Что они со мной сделали, а? Проклятая страна, что она со мной сделала? Он постоянно в таких мыслях находится. И у него поджелудочная такая от этого страдает. Вот. Теперь огонь, идущий из печени плохой, он возникает из-за плохих желаний. То есть из-за того, что мы хотим сделать неправильно. Например, мы думаем, я этому моему начальнику, Федору Петровичу, устрою. Пускай ему будет когда-нибудь. Если я не могу, то Бог ему сделает. Обязательно. И так каждый день постоянно такие мысли. В результате Федор Петрович, несомненно, чувствует у себя внутри какое-то беспокойство. Он чувствует, что плохо быть начальником, ему тяжело. Это однозначно. Вот. Но человек, который так думает, несомненно, разрушает себе печень и желчевыводящие протоки. И у него возникают воспалительные процессы в печени, гепатиты различные, и возникают нарушения такого рода. И возникают также язвы, 12-перстной кишки от таких мыслей. Вот. Значит, итак, вот таким образом. Когда же человек честно относится ко всем окружающим, честный человек, это значит, что он никому плохого не желает. Он думает, ну ладно там мой начальник, ну немножко жесткий, ну лишил меня зарплаты там, жестковатый чуть-чуть. Оставил меня без зарплаты на пару месяцев. Чуть-чуть же такой, немножко такой жестковатый. Ну, наверное, просто в детстве ему недостаточно тепла не уделили. Просто, ну, не дали ему достаточно любви родители. Ничего страшного. Когда мы так думаем, то тогда и к нему в сердце приходит теплая мысль о нас в это время. В сердце приходит. До головы может еще не дойти. Потому что голова, она там бывает, знаете, занята чем-то. Но в сердце, или вообще ничем не занята бывает голова. Вот, но в сердце обязательно приходит. Понимаете, когда человек нас видит в следующий раз, он нас на нас смотрит уже по-другому. Знаете об этом, нет? Первый раз слышите, да? Так вот это есть. Вот, поэтому мы должны обязательно никогда не думать плохо о других. И о событиях, которые происходят рядом с нами, мы тоже не должны плохо думать. И тогда у нас не будет поджелудочная железа страдать, и мы не должны таких решений плохих принимать по отношению к кому-то. Тогда печень нормально будет работать. А если мы при этом еще и будем поступать правильно, тогда у нас не будет повышенной кислотности. Ясно, да? Вот этот огонь Пачака таким образом мы с вами разобрали. Следующий огонь. Ранджака. Этот огонь, он связан с как бы нашим желанием действовать, с нашей внутренней активностью, с силой созидания. То есть, когда у нас есть какая-то цель в жизни, мы хотим что-то сделать хорошее. Этот огонь связан с силой созидания, с силой что-то делать для других, понимаете? Без огня этого не бывает. Человек чувствует, мне тяжело что-то сделать, у меня вялость в теле, слабость, я не могу ничего сделать. От чего это идет? Слабость в теле от чего идет? От сниженного давления, да? Атмосферное давление снижается, наступает слабость, да? Да? Или нет? От чего атмосферное давление снижается рядом с нами? Потому что когда-то мы заслужили, захотели, чтобы ничего не делать, да? Делать нам ничего не хотелось когда-то, и желание наше удовлетворено, и давление снизилось атмосферное, и у нас внутри тоже стало, как сегодня. Знаете, что сегодня, да, так перепад давления был, и многим похуже стало. Знаете об этом? Не знаю. Вот, это происходит из-за нашей вот такой судьбы. И таким образом, почему же делать-то ничего не хочется? Знаете? Не знаете? Потому что человек не верит в счастье. Желание действовать, трудиться, созидать возникает в результате того, что в какой-то момент жизни мы разочаровались в ней. В том, что эта жизнь имеет какой-то смысл вообще. Почему разочароваться можно? Потому что здесь не самые благоприятные условия для того, чтобы жить счастливой жизнью, да? Видите, сколько плохих событий вокруг нас происходит? Это значит, что мы родились не в самом лучшем месте, да? Поэтому нам нечем похвастаться, да? Мы иногда говорим, это относится к ложному эго. Это идет от ложного эго, когда мы говорим, я мужчина, я лучше. Или я женщина, я лучше. Вот, следующий этап распространения ложного эго, когда мы говорим, я русский. Уже на страну, да? Потом мы говорим, я человек, да? Вот, то есть мы как бы распространяем себя, и мы гордимся этим, да? Вот когда человек понимает, что гордиться особенно нечем, тогда он находится в состоянии смирения. И ему жить гораздо легче, потому что он своим ложным эгом при этом ни с кем не сталкивается. Вы знаете, что вот из этого высказывания «я русский» возникло в прошлом очень много войн. Вы знаете, что наше ложное эго сталкивается с «я немец», и возникает война. Каждый прав только потому, что он имеет определенную национальность. Это называется эгоизм, идущий от эго. Сила, идущая от эго. Поэтому человек, который находится в состоянии эгоизма, он разочаровывается в том, что есть какой-то смысл что-то делать. Понимаете? У него наступает ощущение бессмысленности всего того, что происходит. Потому что мы рождены для радости. Мы должны жить только для счастья. Понимаете? А когда мы что-то делаем, и счастья нет, значит, какой смысл жить? И у нас внутри подсознательно наступает разочарование, которое многие из вас не смогут себе это открыть и найти. Скажут, а я не разочарован, все нормально. Как определить, есть разочарование или нет? Когда каждую секунду жизни не хочется сделать что-то хорошее, значит, разочарование есть. Когда? Да, совершенно правильно. В основном почти все, но не все, почти все разочарованы. Я пока не почувствовал в себе разочарование. Пока не почувствовал. Поэтому, пожалуйста, вы тоже. Так, давайте. А? Угу. Хороший аргумент. У меня отец мне сказал, когда мне было 15 лет, он налил мне немножечко, стаканчик, и сказал, попей. Я сказал, нет. Он сказал, ну ничего, ты еще молодой, потом допьешь. Вот, сейчас больше 30 и еще не запил. Я не знаю, что такое состояние опьянения. Свою жизнь я не испытывал это. Поэтому я не думаю, что что-то изменится в дальнейшем. А если изменится, то значит, что я недостаточно был убежден в том, что я сейчас вам говорю. Но я каждый день прошу у Бога, чтобы эта моя внутренняя убежденность в том, что счастье есть, она оставалась и дальше. Поэтому я думаю, Бог удовлетворит мое желание. Вот. Но если кто-то думает по-другому, то он может просить у Бога другого. Бог тоже удовлетворит, несомненно. Итак, вот это вот Ранджака, она отвечает за формирование крови в нашем организме. Человек, который имеет желание творить, созидать, и он находится в состоянии счастья от того, что у него есть цель в жизни, у него хороший иммунитет, и все кроветворные функции работают нормально. Человек же, который чувствует разочарование, то у него наступает в результате различных видов разочарования и бессмысленности, которая посещает нашу голову, возникают различные типы нарушения структуры крови и также лейкоцитов и вот всех кроветворных функций, которые, ну, и кроветворных, и связанных с кровью функций, то есть функций метаболизма, обмена веществ в нашем организме. Понимаете, о чем я говорю? То есть человек, который не хочет созидать в этой жизни, у него постепенно нарушаются иммунные функции и метаболизм в организме. Наступает нарушение обмена веществ. То есть вот этот огонь ранджака, он у него нарушается в этом случае. И он тоже может быть очень сильным, да? Может быть слабым, он может быть хорошим и может быть плохим, да? Бывает сильный и хороший, да? Когда человек очень нацеленный в жизни, у него есть зачем жить, понимаете? Есть зачем жить, он чувствует счастье от каждой прожитой минуты. Это значит, что сила его, сила крови и метаболизма очень мощная. И иммунитет его тоже хороший, и он поэтому не болеет никакими инфекционными заболеваниями. Бывает огонь сильный и плохой. Это возникает от того, что цели у человека, цели его жизни не очень благородные. Не сделать добро другим, а с какой-то примесью. То есть добро другим, но для себя. Допустим. Но что-то для себя еще с этого иметь. И тогда огонь у человека, вот это созидание, он у него начинает страдать. Понимаете? То есть появляется огонь сильный, потому что желания у него большие, творческий потенциал большой. но в результате осквернения, идущего изнутри, этот огонь нарушается, и в результате появляются агрессивные лейкоциты, там страдают, то есть он, у него возникают различные аллергические проявления в результате столкновения с окружающей средой. То есть он огонь сильный, созидание, но так как в результате того, что он сталкивается со всем окружающим, у него происходит антагонизм какой-то, влияние антагонизма на него очень сильно. Он реагирует на это, понимаете? Если человек всем желает хорошего, он не сталкивается ни с чем плохим от другого человека, понимаете? Да? Точно так же, как у человека, если хорошее настроение, то он не заметит кучу мусора с левой стороны, допустим, а заметит с правой стороны розы. Да? А человек, у которого плохое настроение, не заметит розы, а увидит кучу мусора и скажет, опять на улице не прибрали. А розы он не увидит, да? Он не скажет, какие красивые розы. То есть два типа сознания. Антагонистичное сознание – это сознание мухи. Этот человек в сознании мухи, он видит всегда только плохое. Он летает везде и думает, это плохо, это плохо, это плохо. Ходит везде и думает, это плохо. Он критикует все. Человек, который находится в состоянии пчелы, в сознании пчелы, он видит только мед во всем. Он вообще, где плохо, он даже не задерживается. Он просто там, где в цветочке есть мед, нектар, он туда касается своими лапками или несет в улей. Потом вся семья ест. Таким образом, такой человек приносит счастье, который находится в сознании пчелы. И человек, который находится в состоянии мухи, у него нет цели в жизни. Потому что он разочарован своей целью, он всех обвиняет каждую секунду. Он говорит всем, это плохо, и поэтому мне плохо. То есть плохо не потому, что все плохо вокруг, а потому что нет цели в жизни. Ясно, да? Понятен этот момент? То есть плохо идет изнутри, а не снаружи. Вот, это очень просто посмотреть на взаимоотношениях родителей, отца с ребенком. Когда, допустим, ребенок получает плохую отметку, а у нас хорошее настроение, мы говорим, ну ничего, в следующий раз получишь хорошую. Да? Когда у нас плохое настроение, говорим, опять тройку получил. Да? То есть виноваты все вокруг тогда, когда нет внутреннего удовлетворения. Поэтому мы должны найти что-то полезное рядом с собой, делать, творить, тогда у нас все будет хорошо с нашей кровью. Не будет анемии, да? Анемии тогда не будет. Кровотечение, знаете, от чего возникает кровотечение? От того, что есть тайные желания, агрессивные желания против окружающих людей. Когда бывает кровотечение. Да? Знаете об этом, нет? Такое тонкое желание агрессии. То есть нам не нравится деятельность других людей. Когда нам не нравится деятельность других людей, то тонкая сила крови окружающих людей, она давит на нашу кровь. И сосуды тоже от этого портятся. Они связаны с деятельностью. И мы получаем эти кровотечения. Ясно, да? Возникает анемия от того, что мы не хотели творить добро, а хотели делать что-то плохое, да? Ясно? Понятно, да? От силы созидания. Так первый огонь почака, он от чего возникает? Хороший. Состояние счастья, да? Внутри. А второй огонь ранджака, от чего хороший возникает? От того, что мы хотим созидать, да? То я много говорю, а вы запутываетесь, наверное, да? Вот. Итак, этот огонь, он также отвечает за формирование пигментных клеток. Есть такая болезнь, витилиго, знаете? Это значит, у человека присутствует какая-то скрытое нежелание созидать, такое отсутствие вот этого желания делать что-то, созидать. И бывает чрезмерная пигментация, когда человек находится в страсти. Деятельность его в страсти находится, чрезмерная пигментация начинается. Вот. И селезенка страдает тоже из-за этого. и в печень, какие-то аспекты иммунные, иммунитет страдает от этого, иммунные аспекты печени, вилочковая железа. Все это иммунитет у человека всегда страдает из-за того, что его желание действовать, созидать неправильное, не находится в благости. Ясно, да? Вот. Итак, следующий, третий огонь – это садхака. Садхака – это огонь, отвечающий за… Это очень важный огонь. Этот огонь находится в сердце. Садхака. Он находится в сердце. И он отвечает за то, будем ли мы счастливы в этой жизни. И знаете, когда он работает нормально? Когда человек не привязывается к бренному своими чувствами, а привязывается к вечному. Когда человек думает о том, что самое главное в жизни – это принести счастье всем людям и понять, есть ли Бог или Его нет. Он хочет понять, есть ли смысл, какая-то организация в этом мире, или все просто хаос. Он хочет понять и разобраться в этом, потому что есть разные мнения. Он хочет всем сердцем и всей душой это осознать. И он хочет, чтобы все были счастливы вокруг, а не хочет материального. Вернее, он материально использует, он знает, что ему надо есть, ему надо спать, ему надо воспитывать детей, и для этого нужны какие-то средства. Он зарабатывает эти средства ровно настолько, насколько ему нужно для жизни, и не сильно задумывается о том, когда ему не хватает этих средств. Потому что это не самое главное в его жизни. В его жизни самое главное – это понять, зачем он живет. Это понять, как сделать приятное другим людям. Вы знаете, что ребенку от нас ведь не надо там велосипеда там маленького. Не так надо, как любовь, понимаете? Вот вы знаете, все старые такие фильмы есть, когда такие сюжеты там проскальзывают. Это когда духовность еще у нас была более-менее нормальная была. Когда сюжеты проскальзывают, когда, допустим, ребенок подходит к маме и говорит, «Мама, дай мне конфетку». Она говорит, «Сынок, у нас нет конфетки, потому что…» И она с улыбкой, со счастьем таким говорит, «У нас нет конфетки, потому что у нас не так много денежек, чтобы покупать конфетку». Она в состоянии радости говорит это. И сынок улыбается и говорит, «Ну ладно, тогда я пойду». Вот. Мы такое сейчас не встречаем, да? Знаете почему? Потому что детям ведь не надо конфетку. Ему нужна какая-то радость, понимаете? Есть два типа радости, материальная и духовная. Когда мама дает духовную радость своему ребенку, и она находится рядом с ним в состоянии счастья, то ребенок может отказаться от материальной радости. И он может жить, допустим, без велосипеда, и без шоколадки, и без конфетки. Но когда мама не дает духовную радость ребенку, а когда она находится в состоянии беспокойства, обеспокоенности, как бы больше заработать денег для того, чтобы купить ребенку велосипед, тогда у ребенка появляются большие материальные радости. И у него эти материальные желания растут как грибы. И он начинает думать, мне не нужен этот маленький велосипед, я хочу большой. И вы не успеваете зарабатывать на велосипед и думаете, в жизни счастья нет, одно страдание. Даже этот подрастает и то вытягивает из меня все мои силы, да? Потому что наш ум направлен на материальное не понимает, что ребенку нужно просто счастье, так же, как любому живому существу. Если вы котенка просто погладите, то она даже на время, пока вы будете гладить, кушать даже перехочет. Потом, когда перестанете, опять пойдет кушать, понимаете? Смысл заключается в том, что существует духовное счастье, существует материальное. Вот и все. Если в семье все нацелено на то, чтобы делать радость другим людям, тогда дети не капризничают и не хотят лишнего, потому что они удовлетворены. Понимаете? И этот огонь счастья и у ребенка, и у взрослого человека находится в сердце. И он отвечает за умственные функции и связь с интеллектом. Он отвечает за восторг, память и усердие. Это значит, что когда мы находимся в состоянии счастья и радости, то наши дети растут умными, усердными, и у них хорошая память. Если же мы не находимся в состоянии желания делать другим радость, не находимся, наша жизнь бесцельная или нацелена на то, чтобы принести какое-то временное удовольствие, мы строим этот дом, построили его, и думаем, ну все, теперь я буду счастлива. Потом смотрим вокруг, так он же пустой, пустой. Это значит, что надо еще столько же работать, чтобы мебель хорошую, а то плохо подумают обо мне, плохо подумают. Большой дом хороший, с плохой мебелью. Это значит, что надо работать еще столько же, чтобы хорошую мебель. Потом поработали столько же, мебель хорошую заставили. Так, хорошая мебель. Хороший дом, а у соседа плохой. И ракетеров столько вокруг. Надо охрану и там все прочее. И пошло, и понеслось. И постоянно трясется. Ну, да вот не дай бог. И сразу какие-то бредовые идеи в голову возникли. И надо все ведь протирать постоянно. Сверху и донизу. Целый день протирает. Столько несчастья в жизни, а? Такой большой дом, и столько протирать вообще невозможно просто. Вот поэтому, если мы стремимся к материальному, к большому какому-то материальному счастью, тогда у нас много проблем возникает. Понимаете? Это же все поддерживать надо, материальное все время разваливается, а духовное не разваливается. Если дом небольшой, а много друзей, и счастья много вокруг нас, и мы делаем все, что-то хорошее окружающим, тогда что может можно такое, к такому человеку, о таком человеке сказать? Что он находится в радости. Но ведь это и есть наша цель. Быть счастливыми, да? Тогда надо разобраться, где же счастье быстрее достигается. Когда мы осознаем, или когда мы бессознательно чего-то хотим, добиваемся. Просто из упрямства. Допустим, ребенок говорит, я хочу велосипед, и все тут. Ну, хочу велосипед, и все. Так мы тоже. Хочу трехкомнатную квартиру. Вот. И все тут хочу, и все. Вот хоть убей меня. Вот. То есть это возникает просто из-за неправильного понимания вещей. С течением времени, в результате просто движения жизненной энергии у нас в теле, через сверхдушу мы получаем все необходимое в нужный момент времени. Приходит время, мы получаем трехкомнатную квартиру. Это не значит, что не надо ничего делать для этого. Сверхдуша изнутри в нужный момент тебе скажет, иди туда, сделай то-то, и у тебя будет эта трехкомнатная квартира. Это наступает в нужный момент времени. И вы замечаете, что столько билось, а на самом деле квартиру получила просто. У кого в жизни такое случалось? Поднимите руку. Бьешься, как рыба об лед, когда не нужно. А когда нужно, само приходит и без всякого напряжения, и даже не радуешься. Думаешь, как само собой разумеется, да? Пришло и все. Согласны со мной? В нужный срок. Поэтому не нужно прилагать чрезмерных усилий. От этого портится здоровье и у нас, и у наших близких. Поэтому не нужно прилагать чрезмерных усилий в достижении материальных благ. Нет сейчас, будет потом. Надо быть уверенным, что будет, потому что Бог внутри самый лучший друг. Он знает, кому чего надо, в какое время. Поэтому, от чего, допустим, можно просто проанализировать, от чего, допустим, человеку сейчас нет зарплаты, сейчас не дают зарплату. Есть разные причины. Много причин бывает на то, понимаете? Бывает то, что человек сам урезал в прошлых жизнях кого-то, не давал ему денег и средств. И поэтому в этой жизни он получил то же самое. И таких людей собирают в одно место. Богу же легче, допустим, не Богу, а это не Бог делает, а это делают силы определенные, которые нам помогают расплатиться, так сказать. Их собирают таких людей всех вместе, раз, доллар повысили, и все. Нет проблем. И все без зарплаты остались. Очень просто это сделать. Вот. Или другой вариант. Если человеку деньги дать, он просто их пропьет. Тогда Бог отнимает и без денег сидит. Несчастный. А все вокруг счастливые родственники. Думают, слава Богу, денег нет. Трезвый ходит. То есть, смотря с какого угла посмотреть, понимаете? Счастье это или несчастье? Понимаете, когда есть деньги, когда нет. Тут не всегда понятно. Поэтому мы не должны сильно расстраиваться, есть они или нет. Понимаете? Кушать всегда будет, 100%. Кто из вас не кушает, поднимите руку. Все кушают. Вы знаете, в социалистическом обществе интересно было. Все ругались, что ничего нет, если в холодильник заглянуть, у всех там ломилось прямо. А ничего нету. Как так бывает, непонятно. Всегда будет всем все, что нужно. До поры до времени. А потом бывает такое, что человек в голоде находится. Это значит, что он... Это значит самое высшее благо, когда человек испытывает такие аскезы, трудности. Он очищается от этого и может даже попасть на высшие планеты. Это тоже милость Бога. Поэтому все происходит как милость. И не надо ничего переживать там, как у нас в жизни происходит. И тогда у нас садхака, вот эта вот сила огня в сердце, она будет сжигать все наши неблагочестивые поступки. Когда мы будем в состоянии благочестия находиться, когда мы будем думать о хорошем и направим свой взор на настоящее истинное счастье, которое имеет духовную природу, а не материальную. Даже любой предмет, который нас окружает, он хороший, если его с любовью сделали, понимаете? То есть он все равно напитан этим духовным счастьем. Но если мы свой взор на духовную силу обернем, то мы будем в 10 раз более счастливы. В 10 раз более счастливы, в 1000 раз, в миллионы раз. В зависимости от нашей... Этот человек может безгранично увеличивать силу счастья внутри себя. И в зависимости от того, какая у него сила счастья, он поднимается на те или иные уровни жизни. Это зависит от силы счастья у человека внутри. А сила счастья зависит от его чистоты. Насколько человек хорошо относится к другим людям и к судьбе других людей, тогда он становится чище, и он сможет тогда улучшить свою жизнь даже здесь. И в следующей жизни он сможет жить уже в других условиях, более лучших. Вот. И эти умственные функции имеют огненную природу. Поэтому, когда мы смотрим на солнце и желаем всем счастья, в этот момент тонкая сила солнца пропитывает нас, и у нас очищаются чувства. То есть чувства, привязанные к материальным объектам, они загрязняются тяжестью того, что эта материя разрушается каждую секунду. И мы испытываем страдания. Надо постоянно это поддерживать, заботиться за домом и так далее. И за всем остальным забота возникает в результате привязанности наших чувств вот к этому ко всему. Но если мы привязываем свои чувства к духовному, то мгновенно наши чувства озаряются счастьем сразу, потому что духовное, оно не снижается. Духовное всегда остается на высоте, на том же уровне. Поэтому душа, она никогда не умирает, она не стареет, она вечная. Поэтому, если мы желаем всем счастья, хотим, чтобы у всех все было хорошо, и не хотим никому зла, значит, сила нашего ума находится в состоянии чистоты. Ум находится в чистоте, у человека хорошая память. Как улучшить память? Для этого надо иметь чистое сознание. И тогда память становится яркой, чистой, образы становятся светлыми, и внутри все очень хорошо осознается, функционирует. Это происходит в результате того, что у нас достаточно здравого смысла, чтобы хорошо относиться к окружающим. И настоящая нацеленность у человека, настоящее самоосознание наступает тогда, когда он понимает, что есть смысл жить. И в этой жизни есть смысл. Мало кто это понимает. В основном все думают, надо просто жить. Надо просто жить и все. Но когда человек уже осознает, что есть смысл жить, не просто жить, а есть смысл жить, осмысленная жизнь становится. И жить нужно со смыслом, да? В этот момент у него озаряется сердце, когда он понимает. Сердце озаряется огнем сердца, и огонь сердца сжигает плохие поступки в прошлом. Понимаете, человек приобретает хорошую судьбу таким образом, в будущем. Понимаете? Поэтому, когда человек трудится для того, чтобы все были счастливы, он, несомненно, очищает свое сердце от того, что происходит, что у него плохого внутри, от плохих прошлых поступков. А если человек с любовью относится к корню дерева, поливает корни дерева, то все дерево и все листочки становятся тоже освященными. силой счастья. То есть, если человек любит Бога, который находится у него в сердце и дает ему все, и счастье, и радость, и понимание, как правильно поступать. Знаете, кто понимает, как правильно поступать? Тот, кто любит Бога, находящегося внутри. Он, значит, обращает на него свой взор, и человек тогда, и Бог тогда ему дает понимание, как правильно поступать. И он никогда не ошибается, такой человек. Представляете, как просто. А как можно, как на него посмотришь, если он невидимый, да? Как на него взор обратить? Мы не сможем его увидеть, но когда мы наполняем смыслом свою жизнь и говорим, все, с этого дня я не хочу просто так жить, мне надоело, я хочу радоваться, быть счастливым и хочу, чтобы моя жизнь была, имела какой-то смысл. Поэтому я хочу осознать, понять, какой смысл, я хочу понять, для чего я живу, просто понять, начинать понимать, как-то я хочу просто это. Пожалуйста, Бог мне, дай возможность, как ты находишься в сердце, если там вот сказали нам, что ты в сердце находишься. Можно попробовать эксперимент такой. Сегодня вы приходите домой и все говорите себе Богу, который находится в сердце. Все, мне надоело просто. Я хочу радостной и счастливой жизни. Я хочу осмысленной жизни. Пожалуйста, дай мне возможность такую. И Бог из сердца удовлетворит и это желание. И тогда у нас появится понимание, как надо правильно, что делать, чтобы быть счастливым и жизнь была осмысленной. В это время озаряется ум, который находится в сердце. Ясно? Человеку, который чистый, у которого чистый озаренный ум, озаренный счастьем ум, ему не бывает ни жарко, ни холодно. Почему ему жарко не бывает, мы говорили? Потому что от солнца он не чувствует плохой силы. От чего человек чувствует плохую силу от солнца? Почему ему жарко становится, знаете? Потому что у него желание сопротивления внутри очень сильного. Когда у человека нет желания сопротивления, а есть желание только радоваться всему, то и сила солнца, солнце имеет огромную силу. То сила солнца не сталкивается с ним, потому что он отдает ровно столько, сколько положено ему по судьбе. Человек, который рождается в этом месте, он должен давать столько счастья всем окружающим, сколько солнца светит на него. И тогда он никогда не будет обжигаться солнечным светом, такой человек. А если солнце он не видит, оно ушло, то тонкая сила солнца всегда рядом с ним, и он никогда не замерзнет. Если он отдает силу счастья всем остальным, то есть он добрый человек, да? Он отдает силу счастья, как Порфирий Иванов, знаете? В одних панталонах ходил. Он не замерзал. Его спросили, почему тебе не холодно? Он говорит, потому что я добрый. Над ним смеялись. Думали, какой-то шизофреник, наверное, гормональные функции нарушены. Вот. И поэтому у него тепло чрезмерно выделяется. Ему, наверное, жарко в помещении, поэтому он ходит без штанов. Так некоторые думали, когда смотрели на него, понимаете? А ему в помещении тоже было не жарко, а нормально. Ему везде было нормально. Не холодно, не жарко, представляете? Это возможно. Если сердце чистое, если у нас в сердце находится чистая сила, то тогда из солнца идет чистый огонь в наше сердце, и нам тоже становится хорошо, тепло. Поэтому кто мерзнет? Кто мерзнет? Холодный человек, да? Холодный человек мерзнет, а теплый человек не мерзнет, да? Согласитесь со мной. А? Что-то никто не соглашается. Вот, поэтому, если вы хотите не мерзнуть, надо просто дарить всем радость, желать всем счастья. И тогда вы будете в тепле находиться. Вот. Итак, следующий огонь – это Алачака. Четвертый огонь – Алачака. Он отвечает за зрение, и он связывает нас с окружающим миром через восприятие Алачака. Это он имеет тонкую природу, и он очень сильно тесно связан с огнем, который отвечает за умственные функции. То есть они связаны друг с другом. Алачака это зрительный огонь. Огонь, связанный со зрением. Если человек находится в сознании пчелы, то есть он хочет видеть во всем только радость, он осознал, что в этом нет никакого смысла смотреть на плохое и критиковать. Знаете, почему нет смысла? Почему нет смысла критиковать? Знаете, почему нет смысла критиковать? Потому что когда мы злимся и критикуем, из нашего сердца идет вонь. И все люди, они просто не примут это, понимаете? Они будут отворачиваться. Если кого бы, сколько бы вы ни говорили какому человеку о том, что он плохо поступает, все равно он вас не будет слушать. Ему неприятно просто то, как вы говорите, с каким вы настроением. Или с каким я говорю, допустим. Если у меня не то умонастроение, то 100% вы никто меня слушать не будете. Пойдете думать, фу, какой неприятный человек. Ругается постоянно, говорит, что мы плохие, а мы хорошие. Вот. И таким образом, надо всегда побольше вот этого вот хорошего внутри запасать. И для меня это вот большая проблема, чтобы никто не разбежался. Чтобы все можно было рассказать. Вот, поэтому мы должны смотреть с хорошим огнем, понимаете, на всех. Вот, меня что-то окружили совсем. Значит, и так, когда у нас хороший огонь идет из глаз, хороший огонь идет из глаз только в том случае, если мы хотим видеть хорошее. А это желание возникает из-за того, что человеку надоело видеть плохое, он просто видит, что в этом нет смысла. Когда он видит, смотрит на плохое, он наполняется этой плохой силой и оскверняется. Когда он оскверняется, то он не может никому помочь и ничего хорошего сделать тоже не может. Почему это происходит? Потому что никто его слушать не хочет и воспринимать. Поэтому, когда у нас плохое настроение, мы никому не нужны. Да? Когда человек это осознает, он думает, буду как можно больше смотреть только на хорошее. Он ищет хорошие черты лица в другом человеке. Он ищет хорошие проявления вокруг себя. Он своим взглядом смотрит и на самое хорошее все, что есть. Он даже в алкоголике, который лежит в грязи, похрюкивая. Вот. И там у него выходят какие-то несвязанные звуки изо рта. И аромат распространяется. Благоухания распространяются по всему кварталу, он все равно находит в нем что-то хорошее. Вот. Наверное, человек не нашел счастья, думает. Наверное, человек не нашел счастья, и поэтому он лежит в луже. Вот. Вот. Таким образом, такой человек, он, если его взгляд падает на что-то такое, не очень хорошее, он старается не реагировать, быстро отводит взгляд. А если взгляд падает на хорошее, то он старается больше задержать на этом свой взгляд. Вот, и таким образом из такого человека из глаз идет радость. И говорят, глаза красивые. Глаза красивые, значит, хотят видеть хорошее. Значит, вот этот огонь Алачака, у него из глаз идет хороший. Значит, он становится симпатичным. Симпатичный это не тот, кто накрасился. Знаете, почему человек, который симпатичный, накрасился, становится симпатичным? Он смотрит на всех и думает. Все, наверное, думают, видят, что я очень красивая. Все видят, что я красивая. Я сегодня не простая, а накрашенная. Поэтому я красивая. И он ищет взглядом. Этот человек видит, что я красивая. Этот видит. То есть он настроен тоже, да, как пчела, да? Он настроен на то, чтобы... это немножко другая пчела. Немножко по-другому направленная, так сказать. Он пытается мед для себя в таком настроении. Но когда у человека идет красота изнутри глаз, а не снаружи, то это значит... Это не значит, что не надо краситься. Пожалуйста, краситесь. Я не против. Все. Не думайте, я так не говорил, что не надо. А то сейчас меня еще в этом убедят. Вот. Значит, просто красота должна идти из глаз. Понимаете? Это самое главное. Когда красота из глаз идет, когда человек ищет во всем только хорошее. И вот этот огонь из глаз идущий у него тоже тогда хороший. Это секрет красоты. Да? Кто согласен со мной? Все, 100%. Наконец-то. Хоть в одном. Ну ладно, следующий огонь это Бхараджака. Бхараджака. Такой огонь. Пятый. Бхараджака. Бхараджака. Вот этот огонь, он отвечает за наше благочестие. То есть за то, насколько мы имеем чистоты. То есть если человек чистый и у него чистые помыслы, то от него идет сияние. То есть этот огонь, он создает сияние вокруг человека. И все мы все видим, мы говорим, ты сегодня какой-то темненький, какой-то уставший или какой-то светленький. Вот. В зависимости от того, человек светленький или темненький, это столько у него огня благочестивого в теле. Если человек ведет очень благочестивую жизнь, то он всегда светленький и сияет, как солнышко. Если человек ведет неблагочестивую жизнь, он темненький и пасмурненький. И сколько ни красься, все равно все видят, что темненький. Вот, даже можно фонарик засунуть в рот. Будет прямо изнутри такой идти, такие красноватые щеки будут такие светиться прямо. Но все равно все будут видеть, что темненькие, а не светлые. Поэтому здесь сложно вот что-то изменить таким образом. Когда человек заболевает, то есть приходит время ему расплачиваться за плохие свои поступки в прошлом, то его благочестие тоже тускнеет. И он мрачнеет. Такой больной человек тоже мрачный выглядит. А потом, когда проходит его плохая судьба, он тогда наливается опять силой, сиянием, блеском. То есть он блестит, да? Блестит этот огонь, блестит. Вот. И мы иногда путаем человека такого блестящего с Богом. Потому что мы ищем этого всегда света. Мы ищем этого светящегося человека, да? То есть мы во всех ищем Бога. Женщина ищет Бога в мужчине, потому что так придумала природа. Она через мужчину, Бог через мужчину, женщине дает свою силу, свое сияние. Женщина смотрит, где же этот самый красивый, такой хороший человек, такой блестящий. Вот. И она думает, что это сам Бог. А он потом стареет. И она думает, что же он такой был блестящий, а теперь уже не блестящий. Вот. Это потому что мы перепутали, понимаете? Мы Бога искали, а нашли просто мужчину. Он стареет, оказывается, и перестает быть блестящим. Тогда мы смотрим на нет, это моя ошибка, наверное. Надо другого смотреть, который блестящий. Смотрим раз, вот этот блестящий, все. Любим другого теперь. Через несколько лет раз он опять потускнел, думаю. Ошибка. Опять ошибка вышла. Вот и так вся жизнь в ошибках ходила. Так придумала природа. Но это не значит, что не надо смотреть друг на друга. Это значит, что мы должны понять, что вся сила красоты, находящаяся в человеке, все это от Бога. Если это наша личная красота, то почему мы себе ее не можем удержать? Если это моя личная, да, вещь, я могу у себя ее держать или нет? Но почему же тогда красота уходит? И мы в такой печали находимся, когда она уходит от нас, да? Красота ушла, и нету, никто не смотрит уже. Так печально, да, становится? А душа осталась. И если душа всем желает счастья, она опять становится красивой. Тело опять становится красивой. И поэтому красота никогда от нас не уйдет, если мы хотим всем счастья, да? Желаем всем счастья. Ну ладно, вот я вам описал эти пять типов огня. Вот этот огонь, дающий блеск, он также связан с надпочечниками. Надпочечники отвечают за долголетие человека. И надпочечники – это органы долголетия. И у кого надпочечники хорошо функционируют? В благости. У того, кто, у кого нет лени. Если человек наполнен ленью, у него тут же снижается функция надпочечников. И такой человек тускнеет сразу. Как определить, у кого как надпочечники работают? По тому, сколько блеска от человека идет. Если от него хорошее сияние идет, значит надпочечники нормально работают. Если с правой стороны больше блеска, а с левой меньше, значит правый надпочечник работает сильнее, чем левый. Можно диагностировать докторам. Смотришь на блеск, с правой щека блестит больше, чем левый. Значит правый надпочечник лучше работает, чем левый. Представляете, как просто все оказывается. Вот. И таким образом, если человек не ленивый, у него есть желание трудиться. А когда есть желание трудиться, знаете? Когда осмыслена жизнь. Когда человек видит цель в жизни, надо увидеть цель. Для этого надо образовываться. Поэтому мы сейчас с вами сидим здесь и этим занимаемся. Я когда рассказываю, я тоже пытаюсь получше это понять. И мы все таким образом образовываемся сейчас. Образование дает большую нацеленность жизни. Большая нацеленность жизни рождает желание что-то делать. Да? Появляется смысл в жизни. И это рождает активность надпочечников, и жизнь человека таким образом становится длинной. Или жизнь, можно по-другому сказать, жизнь в принципе зависит от наших прошлых поступков, но человек может прожить ее в вялом состоянии, в состоянии как бы завявшего цветка или в состоянии бодрого. Понимаете? Еще говорится, зачем мне нужна старость, если я в ней не смогу ничего сделать полезного, а буду просто сидеть в полусогнутом состоянии, да? Вот когда человек нацелен и у него жизнь осмыслена, он никогда в старости бездеятельным не становится. Он всегда наполнен силой до самой смерти. Ясно? И примеры таких святых мы знаем, которые всю жизнь трудились для Бога, и они до самой смерти были, сияли, как солнышко. Ну вот, давайте теперь на записки поотвечаем. Первая записка мне очень понравилась. Здесь написано Олегу Геннадьевичу и больше ничего. Слава Богу, хоть можно отдохнуть. Желание смерти. Первый вопрос. Можно ли излечиться в результате ваших лекций? Для этого я их и читаю, чтобы вы излечились. Потому что самое сильное лечение, оно связано с разумом человека. Разум – самая тонкая структура, и от нее зависит функционирование всех органов и систем, и в том числе функционирование ума и тонкого и грубого тела. Когда человек осознает, он изменяет свою жизнь полностью, и ему для этого не надо совершать никаких усилий. Некоторые говорят, мне трудно бросить мясо или трудно бросить курить. Если человек занимается самосознанием, ему не трудно бросить курить, он просто не хочет курить, ему надоело. Он говорит, ну все, покурил и хватит. У него появляются другие интересы и другие радости. Как только одна радость заменяет на другую, так человек меняет всю свою жизнь. Поэтому смысл, как бросить плохие привычки, как перестать переедать, как похудеть, как перестать курить и бросить наркотики, как избавиться от пьянства, только один способ. Для этого надо осознать другую радость. Когда человек занимается самосознанием, и он осознает другую радость, которая не приносит страдания, в этот момент он избавляется от больной привычки, как будто шелуха отваливается от него, она, эта больная привычка, и он ему уже больше не тянет. У кого в жизни такое было, поднимите руку, что уже не тянет дурной привычки? Вон, смотрите, есть такие люди, пожалуйста, подойдите к ним и спросите, как это получается. Таким образом, у кого есть дурные привычки, просто занимайтесь, ходите на лекции, занимайтесь самосознанием, и они все как шелуха отвалятся от вас. Не надо кодироваться, платить большие деньги. Вот. Обязательно ли нужно лечиться камнями? Не обязательно нужно лечиться камнями. Какова техника ношения камней? Техника ношения камней зависит от вашего организма. И в целом это вещь довольно сложная. Я бы не хотел ее сейчас объяснять, потому что так как носить камни достаточно опасно, тем более те, которые вам подходят. Потому что если они вам подходят, они могут сделать как хорошо в вашем организме, так и плохо. Кто лечится, те знают. Поднимите руку, что бывали случаи у тех, кто лечится, что когда камни вам абсолютно подходят, но неправильно надеты, вызывают жуткие изменения в организме. Вон, пожалуйста, полно народу. Кто-то уже забыл. Но у всех, кто лечится, у них были такие симптомы. В какой-то момент стало очень плохо. Кто-то просто постеснялся поднимать руку. Таким образом, вы должны понять, что есть вещи, которые не надо... То есть, понимаете, есть два типа сознания. Первый тип сознания, люди такого типа сознания, они думают, что какая-то техника их спасет. Надо просто извернуться хорошо, извернуться, найти что-то такое. Вот. И станет лучше. Надо просто вывернуться получше. Технику какую-то ко мне узнать. Раз. Олег Геннадьевич просто скрывает, потому что он жулик. Он читает здесь, а про камни ничего не говорит. Технику нам, технику не дает. Где же ключик, да? Ури, где же ключик? Вот. Ключика нету. Олег Геннадьевич не дает ключик, как лечиться камнями. И поэтому он такой жулик. Он нас от нас скрывает. Но на самом деле все немножко не так. Понимаете? Те, кто пришли сюда узнать, что какая техника для лечения камнями, знайте, что техника такая. Если вы... Камни, они связаны с высшими силами. Они связаны с силами, высшими материальными силами в этой Вселенной. Точно так же, как растение связано с Солнцем и наполнено огнем, все камни наполнены силой разных планет. И на этих планетах существует... высшие силы, которыми управляют. И таким образом эти камни связаны с этими силами. И плохая судьба на нас тоже распространяется от этих планет. И когда камни взаимодействуют с этими высшими силами, эти высшие силы могут позволить, а могут и нет, избавиться нам от страданий, от того или иного поступка. Поэтому если человек соблюдает принципы духовные какие-то, он не способствует убийству животных, он не ест мясо, рыбу, яйца и не употребляет какие-то одурманивающие вещества. Тогда высшие силы с этих планет дают ему возможность воспользоваться знанием, как правильно воспользоваться их благом. И тогда они очень быстро выздоравливают от этого, совершенно непонятным образом. Какие-то камешки одел, и тут же все становится хорошо. Но возможность лечить камнями тоже она... дается, когда человек осознает эти вещи хорошо. Но если человек просто хочет на халяву, так сказать, вывернуться, технику какую-то узнать, и он, узнав технику, начинает всех этими камнями лечить, то от этого ничего хорошего не получается, потому что никогда здоровье не приходит из-за техники. Как бы мы ни вывернулись и какую бы схему хорошего лечения ни назначили, если человеку по судьбе не положено выздороветь, потому что он не заслужил, он и не выздоровеет. Понимаете? Поэтому я никогда не настаиваю, чтобы человек лечился, потому что если человек хочет, нужно лечиться, у него и сердце подсказывает, приходи, лечись камнями. Или приходи, не нужны тебе 100 лет эти камни, приходи и слушай лекции. Ему Бог из сердца говорит. И человек приходит, слушает лекции, на которых можно вылечиться от всех болезней. Но трудно поверить в это, трудно очень. Потому что нам кажется, что лечиться ведь трудно, даже в лечение камнями поверить трудно. Какие-то безделушки повесил и думает, что они меня вылечат. Вот, или болтает просто и думает, что от этого можно вылечиться. Нас тут кололи, да? И мы не вылечили. В этом проблема заключается. Кроме теоретического материала, будут ли практические советы? Кто считает, что я даю теоретический материал, а не практический? Поднимите руку. Тогда к чему этот вопрос? Спасибо за ответы. Пожалуйста. Так, если близкий человек потерял смысл жизни, часто повторяет, что ему все надоело, как бы вы с ним себя вели? Спасибо за вопрос. В свою очередь. Если близкий человек потерял смысл в жизни и не знает, что ему делать, ему все надоело, надо просто постоянно, каждую минуту своей жизни, очень искренне и с любовью желать ему счастья. И больше ничего не надо делать. Не надо к нему приставать со своими умными советами, а просто желать ему счастья из своего сердца. И несомненно, в эту же секунду, так что, так как мысль имеет тонкую материальную природу, он будет получать от вас в своем сердце осмысленность своей жизни. Потому что если хотя бы один человек желает счастья другому человеку, тогда есть смысл в жизни. И он сам захочет, в конце концов, когда придет время, желать всем другим счастья. Вопрос только заключается в том, что это точно так же, как бывает, одна копилка наполняется быстрее, потому что у ней маленькие размеры, другая наполняется больше. Но когда вы желаете счастья близкому человеку, который потерял счастье, вы наполняете смыслом свою собственную жизнь, и ваша копилка тоже наполняется. Поэтому вы наполняете сразу две копилки, его и свою. Поэтому больше ничего, в принципе, не надо делать. Но когда он начнет к вам хорошо относиться, а придет такое время, и он вас, наконец, спросит, что мне делать, тогда, если вы увидите, что он хочет вас слушать, потому что в этом заключается самый важный смысл. Надо ли говорить человеку что-то? Хочет ли он от тебя слушать? Если не хочет, тогда говорить не надо. А если хочет, надо сказать, но без пафоса, а просто спокойно, нежно и доходчиво. И тогда он выслушает, поймет, и его жизнь изменится. Вот и все. Поэтому надо сначала желать счастья до тех пор, пока не появится доверие. Доверие – основа любых контактов между людьми. Без доверия не бывает ничего, ни воспитания, ни взаимоотношений в коллективе. Доверие возникает только тогда, когда один человек желает другому счастья. Других причин нет. Техникой доверия не добьешься. Можно глазки строить, делать улыбки разные там. Вот. Говорить «да, да, да, да, да». И подносить чай. Но если в сердце черствовать по отношению к этому человеку, то все равно доверия не будет. Оно будет просто внешним. Существует три типа дружбы в этой вселенной. Первый тип дружбы – это когда друг никогда не оставляет. Такой друг похож на Бога. И Бог является самым лучшим другом, потому что Он всегда находится с нами. Мы об этом говорили. Второй тип дружбы – это когда дружба такая, в результате наших каких-то родственных отношений, в результате нашей близости. То есть друг, потому что имеется близость, понимаете? Такой друг может оставить. Дружба родственная, она рушится, когда личные интересы затрагиваются. Вот. И третий тип дружбы – это дружба формальная, которая возникает из деловых отношений. Вот этот третий тип дружбы даже дружбой не назовешь. Второй тип дружбы можно назвать дружбой, если человек хороший, твой родственник. А если плохой, то и дружбой не назовешь. Потому что он ничего никому не хочет хорошего, просто из-за родственности к тебе он тебе что-то делает хорошее, потому что ты его родственник. Он тебе что-то несет, а другому ни за что. Потому что ты родственник, он тебе будет нести, а другому ни за что. Вот. И третий тип дружбы, да, приносит счастье. То есть первый, который мы назвали, это когда дружба идет, божественная дружба означает, что человек другого никогда не покинет, даже в беде. Поэтому настоящий друг – это тот, кто желает счастья другому человеку. Потому что Бог всегда нам желает только счастья, но мы не всегда готовы и принимать от Него его. Понимаете? Мы не всегда хотим делать что-то для других хорошее, и поэтому из него счастье не вытекает к нам. Да? Понимаете? Потому что если бы мы хотели другим плохо делать, и из него счастье вытекало, то тогда бы нам понравилось это, да? Делать плохо для других. Нам бы чувствовали в этом большое счастье, да? И все прозвалилось, мы бы съели друг друга за 5 минут. Поэтому Бог нам желает счастья, и Он так поступает. Вот как бы вы себе с ним вели, вот так, как я сейчас сказал. Я так пытаюсь делать. Не всегда получается, но я буду стараться, чтобы получилось. Вопрос по поводу камней. Не несут ли плохую энергию украшения, к примеру, из граната, купленного с рук? То есть не в магазине. То есть это с рук купленного, это значит, что человек какой-то несет плохую энергию, я покупаю. И меня сглазили. Если меня сглазили, значит, я буду болеть. Да? Поэтому все, что нас окружает, надо относиться с большой осторожностью. Надо смотреть, кто меня может сглазить там сзади, кто. Может, кто-то здесь обладает такой силой, силой сглазить. Я поэтому должен осторожно лекцию читать, очень смотреть. Враг не дремлет, сейчас сглазит меня и все, и хана. Вот. Это испорченное сознание. Порча пришла к такому человеку. Как приходит порча? Сейчас я вам расскажу механизм прихождения порчи в голову. Когда вы захотите, чтобы порча пришла в вашу голову, надо найти такого целителя, который всем говорит, что к вам в голову пришла порча. И когда вы так нашли такого целителя и пришли к нему, он вам сказал, к вам в голову пришла порча, в этот момент он вас и испортил. И вы тогда, до этого вы жили нормально, а потом вы ходите и думаете, меня испортили, меня испортили. А если бы он еще вам и сказал, кто, то тогда вам вообще от этого не избавиться. Вы бы прям нацелились на этот, это он меня испортил. И всю жизнь бы на него злились. И от этого сила внутри росла все больше и больше. Вы не смогли бы даже от нее избавиться. Представляете? Какое проклятие. Даже избавиться нельзя. Потому что если ты думаешь на него плохо, автоматически тебе становится хуже. Представляете? Поэтому такого вещи, как порча, в природе не существует, если человек относится ко всем хорошо. И портит он себя всегда сам. Поэтому, как если вы видите, что к вас кто-то испортил, просто подумайте хорошо о людях, которых вы считаете, что вам из вас испортили. Тут же с вас порча пройдет. Но сама мысль, что кто-то вас испортил, эта мысль уже испорченная. И поэтому, если кто-то думает, что от камней, от гранаты может с купленного с рук пойти плохая энергия, то знайте, что она становится хорошей, если вы хорошо думаете о человеке, от которого вы купили гранат. Вот. Что же касается самого камня, то камень может нам подходить по нашей природе, по нашей конституции, может не подходить. Поэтому, если вы купили камень и носите, и чувствуете, вам стало хуже просто, надо снять и не носить. Понимаете? Есть камни, которые подходят, и это очень большая редкость. Очень большая редкость. Может, из 202 подходит вам, понимаете? И то какой-то оттенок. Это очень большая редкость. В целом, человек, который обладает чистым сознанием, то есть он всем желает счастья, он автоматически приобретает интуицию, понимание, какие камни ему подходят, какие нет. Есть два типа такого понимания. Один основывается на вожделении, и тогда человек думает, камень симпатичный, значит не подходит. В этом случае такой человек будет страдать, потому что он не знает, что существует внешняя красота и внутренняя сила. Человек же, который видит, что от камня идет сила сотрудничества с ним, сила свежести, спокойствия и счастья, это значит, что такой человек понимает, какой камень ему надо носить. Такие камни чаще всего выглядят незрачно, они не всегда бывают красивыми. Поэтому в этом случае вы сможете определить, какой камень вам подходит, если сердце будет чистым. Смиренность лучше, чем гордыня. Не значит ли это, что человек не должен ничем гордиться в жизни? Вот смотрите, какой интересный переход. Это значит, что человек должен ничем гордиться в жизни. Да, значит, что он не должен ничем гордиться в жизни. А дальше смотрите следующая фраза. Ни к чему не стремиться. Значит, стремиться можно только к тому, чтобы чем-то гордиться. Это значит, какая-то направленность даешь мне. То есть направленность такая, ни к чему не стремиться, потому что нечем гордиться. Если человек не хочет гордиться и смиренен, это значит, что он может гордиться за других, а не за себя. Да? И он может гордиться за божественную силу, за счастье, да, и за все остальное. То есть гордость Может быть, но она не должна быть за себя. Она должна быть за справедливость, за красоту, за доброту. Можно гордиться, что есть доброта, можно гордиться за это. Но не надо сильно собой гордиться. В чем гордость заключается? Как вы объясните, что говорит «много будешь знать, скоро состаришься»? Существует, да, есть такая пословица, хорошая очень. Существует такая сила, когда человек узнает все без потребности, без нужды, просто из любопытства, понимаете? Из любопытства просто узнает, ему незачем это знание. Тогда это знание, оно его оскверняет. Поэтому есть много людей, которые изучают все для того, чтобы стать большими учеными. И они становятся, в конце концов, совсем понимают смысл, теряют понимание смысла жизни. К ним не подступишься, и они ведут себя очень высокомерно. Понимаете? То есть гордыня увеличивает такое знание, увеличивает гордыню. А чем больше гордыни у него, тем меньше у него возможности иметь жизненную силу. Потому что гордынь, когда человек гордится, все окружающее сопротивляется ему. Природа не любит хвалюков, Порфирий Иванов говорил. Поэтому все начинает сопротивляться, и он теряет жизненную силу, и он старится. Другой вариант, когда человек приобретает знания, но он не хочет использовать это знание. Он вроде бы хотел использовать, да, для других, но недостаточно серьезно хотел. И когда человек приобретает знания, он несет ответственность за то, чтобы использовать. Если он не использует, он тоже старится, потому что он так, жизнь давит на него. То есть он не выполнил свое обещание перед судьбой. Такое хорошее выражение. А Вуйчич так: тот, кто постоянно пополняет свои знания, тот дольше живет. Совершенно правильно, я об этом говорю. Этом говорят все священные писания. Обладает долголетием. Да, совершенно так. Противоречия не увидел. Тут вот кто-то написал с ощущением противоречия. Но противоречия никакого нет. Вопрос только, какое знание обретаешь. Многие женщины вносят украшения из камней. Только исключительно для украшения одежды. Ваше отношение к этому. Понимаете, это древнее знание. Оно пришло из ведической культуры. Там носили камни для того, чтобы получить силу для осуществления своих каких-то целей в жизни. То есть камни, они несут в себе поддержку высших живых существ. Это огромная сила, которая может нам дать здоровье. Поэтому раньше, когда люди обладали чистым сознанием, они были очень глубоко понимали эти все вещи. Каждый человек видел силу камней и могли, или спрашивали у специалистов, кто это знает. И тогда человек носил определенные, там, на запястье, вот на этих зонах, на ногах тоже, носили определенные камни, которые подходили человеку по его природе. Сейчас же это все воспринимается чисто вот как обезьяна очки надевает. Просто она видела, что кто-то носит. Я когда в Индии, там многие обезьяны, они воруют очки. И у них там можно даже там 50 очков там заначки найти. Нельзя в очках даже ходить просто. Они схватают и потом сидят на дереве и всем показывают очки. Точно так же мы сейчас ходим с украшениями, с камнями. Но это иногда из-за того, что мы поступаем опрометчиво, иногда мы страдаем. В целом украшения лучше носить на одежде. Они влияют меньше, чем если мы на тело одеваем. Потому что, но лучше носить искусственные камни как украшения, а не естественные. Потому что пластмассовые камни не будут сильно действовать на организм. Особенно сейчас модно носить украшения из янтаря, потом из тигрового глаза, там, потом из гематита там, и так далее. Это самые сильно действующие камни, которые очень мало кому подходят. Очень мало кому подходят. И если они кому-то подходят, они могут вылечить. Но если они подходят, они могут столько неприятностей сделать. Поэтому старайтесь так не увлекаться этими всеми вещами. Так вот, осторожно относитесь к этому. Это мой совет такой.